Глава 8. Через неделю Рона выписали домой, точнее, он вернулся в свой прежний дом. Он все еще был слаб, но шел на поправку. Аманда узнала, что Тайлер Хоторн нанял сиделку для круглосуточного ухода за ним. Поговорив с Роном, Тайлер оставил указание, что Аманду должны пускать к нему в любое время. Больше никого больной видеть не хотел. Аманда не встречалась с Тайлером с того вечера, когда они познакомились в хосписе. «Тайлер много путешествует», — объяснил Рон. «Впрочем, сейчас он дома. Хочешь, я позову его, чтобы он присоединился к нам?» «Нет, спасибо». «Что тебя в нем беспокоит?» «Не знаю. Я так счастлива, что ты поправился». «Я слышу «но» в твоих словах. Так в чем дело?» «Ну, я волнуюсь, что ты окажешься в долгу перед ним», призналась девушка. «Нет, мне достались деньги, которые Дерек получил за дом, а еще я могу продать кое-что из вещей, тех, что он забрал с собой, когда переехал, картины и редкие книги, хотя я бы не хотел расставаться с ними. Кроме того, у меня есть хорошая новость». Рон ухмыльнулся. «Возможно, это убедит тебя, что Тайлер совсем не такой плохой, как ты думаешь». «Я не думаю, что он плохой». «Ты не доверяешь ему». «Не полностью». Она не могла заставить себя признаться Рону, что в прошлый раз, когда она разговаривала с Тайлером, они поссорились из-за него. Больной мгновение рассматривал ее, а затем сказал. «Ну что ж, это честно. Так вот, ему нужна помощь в составлении каталога его библиотеки. И он нанял меня. Это не срочно, я смогу не спешить заниматься этим, когда почувствую себя лучше». Он улыбался, и Аманда видела, что его глаза горят от возбуждения. «У него есть потрясающие редкие книги, Аманда. Я думаю, именно так он познакомился с Дереком». «Книголюб Рон. Идеальное занятие для него». «Рон, я очень рада за тебя, честное слово. Но разве ты не задавал себе вопрос, почему он... не знаю, как сказать... столько для меня делает?» «Ну да». «Я же говорил, что они с Дереком были знакомы. Он хорошо относится и ко мне. И причина совсем не в моем соблазнительном, но слабом теле, если ты подумала об этом». «Ничего подобного», — ответила она, покраснев. «Нет, подумала, иначе не краснела бы». «Вовсе нет, он даже братом меня не считает. Мы с ним друзья. Он ничего не пытается получить, правда. Мне нечему ему предложить, кроме дружбы». Аманда замолчала. Она постоянно думала о том, как близка была к тому, чтобы потерять Рона, и как он еще уязвим, и дело не только в болезни. Ей никак не удавалось найти причину, по которой Хоторн так заботится о ее друге. А из-за того, что Тайлер явно избегал ее и при этом демонстрировал неслыханную щедрость по отношению к Рону, подозрения Аманды все больше крепли, несмотря на то, что благодарность Рона к нему росла день ото дня. «Аманда! Дерек когда-нибудь говорил о нем?» «Ты же знаешь, дедушка редко говорил о ком-нибудь, кроме себя самого». «Это правда». Рон ждал, когда она добавит еще что-нибудь, но она молчала, и он спросил. «Помнишь ключ от сейфовой ячейки?» «Да, ты сказал, что, по мнению Тайлера, грабители искали именно его». «Он нашел его и отдал мне. Разве это поступок нечестного человека?» «Чтобы открыть сейфовую ячейку, одного ключа мало. Возможно, ты не сможешь туда попасть. Ты знаешь, в каком она банке?» Она услышала вздорные интонации в своем голосе и почувствовала отвращение к самой себе. «Разумеется, я знаю, где находится ячейка», — ответил он ровным, спокойным голосом. Аманда понимала, что это означает. Рон рассердился. Он очень редко разговаривал с ней в таком тоне. «Дед внес меня в карточку с образцами подписей, и как только я достаточно оправлюсь, Тайлер отвезет меня туда. Он сказал, что перед смертью Дерек пожелал, чтобы то, что там лежит, принадлежало мне. Он подумал об этом». «Тайлер был с Дереком, когда он умирал? Я не помню, чтобы видела его в больнице». «А ты что, следишь там за книгой посетителей?» Аманда мгновение молчала, отвернувшись от Рона. Вне всякого сомнения, он считал, что она слишком опекает его. Может и так. Наверное, следует немного притормозить. «Кстати, о гостях», — сменила она тему. «Для разнообразия я решила побыть гостем. Я хотела сказать тебе, что уеду на выходные к Брэду и Ребекке. Она устраивает вечеринку». «Стервекка, а ты знаешь, что Тайлер тоже будет там?» «Знаю. Так что я не собираюсь враждовать с ним. Он мой новый сосед и помогает тебе, поэтому прошу, не думай, что я настроена против него». Она сложила руки на груди. «Кто знает, может, Ребекка запустит в него свои коготки и тоже станет моей соседкой». «Не думаю, что тебе стоит рассчитывать на это. Тайлер сказал, что единственная причина, по которой он согласился, это то, что у него небольшой домик неподалеку, и ему нужно заглянуть туда. По моим представлениям, не слишком похоже на влюбленного мужчину. Но берегись, Аманда. Ты слишком много времени проводишь с Ребеккой и становишься похожа на нее». Она сказала себе, что для человека, выздоравливающего после серьезной болезни, вполне нормально быть немного раздражительным. Ей следует относиться к этому как к признаку того, что к Рону возвращается жизнь. Надо вспомнить, каким он был, когда у него почти не оставалось сил, чтобы бороться и порадоваться переменам. Но Аманда почему-то чувствовала себя обиженной. «Думаю, мне пора». Она направилась к двери, открыла ее и услышала, как Рон проговорил. «Мэнди! Мэнди, пожалуйста, подожди!» Рон не называл ее этим детским именем вот уже много лет. Она повернулась и увидела на его лице раскаяние. Рон потянулся к ней. Аманда подошла к кровати и взяла его за руку, а он обнял ее. «Не сердись на меня», — сказал он. «Я в последнее время не в себе, ты же знаешь, что это так». «Тише, я на тебя не сержусь, правда. Я тоже не в себе, мало сплю». Они услышали шаги, и в комнату вошел Тайлер со словами. «Рон, послушай!» Он увидел, как они обнимаются. «Извини, я не знал, что ты не один», — быстро проговорил Хоторн и вышел, очевидно, не услышав, как молодой человек позвал его. Рон посмотрел на Аманду и пожал плечами. «Останься еще ненадолго, пожалуйста». «Конечно», — согласилась она и снова села. «Ты сказала, что мало спишь», — проговорил Рон. «Тебя беспокоят призраки?» Аманда посмотрела на дверь, чтобы убедиться, что та закрыта. Никто не знал об этом, кроме Рона. «У меня такое впечатление, что они чем-то взволнованы. Возможно, потому что я перебралась в спальню родителей. Хотя... что? Мне не кажется, что они огорчены, когда я там нахожусь. Понимаешь, у них всегда несчастный вид, но они спокойны. Они не задерживаются там. Гораздо чаще они появляются, когда я на улице или за рулем. Они возникают в машине всякий раз, когда я еду сюда». «Ты видела их здесь?» — с любопытством спросил он. «Пока нет. Они исчезают до того, как я проезжаю в ворота». «Уверен, что они покажутся мне в ближайшее время». «Я не осуждаю тебя за то, что ты не веришь в них. Не сомневаюсь, что когда-нибудь смогу избавиться от чувства вины». «Но ведь не ты стала причиной автомобильной аварии, в которой погибли твои родители, дядя и тетя?» «Не я», — не стала возражать она, потому что не хотела начинать старый спор. «В любом случае, я, как и ты, не до конца уверена, что они реальны. В конце концов, я гораздо чаще встречаюсь с ними, когда оказываюсь в стрессовой ситуации». «Знаешь, ты не совсем права в том, что я в них не верю. Я готов признать их существование. Кроме того, я знаю, что, по крайней мере, в те мгновения, когда ты видишь их, они существуют для тебя. Этого достаточно. Они не угрожают тебе и не пытаются причинить вред?» «Нет, никогда. Они пугают меня, мне становится не по себе, когда они появляются, но кроме этого, прошло 8 лет, и я больше не боюсь». «В их посещении есть какая-то цель?» — сказал Рон. «Вне зависимости, придумываешь ты это или нет». «Я бы хотела, чтобы они сказали мне об этом, и могли уйти туда, куда направляются. Они еще немного поговорили, пока Аманда не заметила, что Рон начал уставать. Она ушла, сказав ему, что скоро приедет снова. Рон поправлялся. Четыре призрака приходили к Аманде каждую ночь. Тем не менее, она была уверена, что поступила правильно, когда перебралась в другую комнату. Она никогда не относилась к спальне своих погибших родителей как к святыне, но до сих пор не переселялась туда. Спальня была более просторной и светлой в сравнении с ее прежней комнатой, а с маленького балкончика Аманда видела дом Тайлера. Несмотря на повышенное внимание со стороны призраков, не они пугали Аманду, лишали ее сна. Каждую ночь, даже с верхнего этажа, она слышала, как после полуночи вокруг дома рыщет собака. Девушка выходила на балкон, пытаясь разглядеть животное, но тени внизу скрывали его. Аманда никому не рассказывала об этом, даже Рону, зная, что он и без того обеспокоен визитами привидений. Да и что он мог сделать с этой собакой? Она начала с нетерпением ждать выходных. Ребекка и Бретт будут вести себя отвратительно. Призраки последуют за ней. Но от собаки она избавится.